892. Матерь Агни-йоги. Лучше не верить и не быть обманутым, чем поверить и обмануться. Лучше знать горькую правду, чем пребывать в тенетах лжи. Лучше не пускать в сердце, чем быть растоптанным ему предательской пятой. Лучше не иметь, чем потерять. Лучше одному, но без обмана, чем обманщика в сердце пускать.